С момента кончины супруга Елизавета Федоровна не снимала траур, держала строгий пост и много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать монашескую келью. Ни на каких светских мероприятиях она не появлялась. Теперь уже ничто не связывало ее с прежней жизнью. Впереди стояли иные задачи. Она собрала все свои многочисленные украшения, сняла с руки обручальное кольцо, все тщательно рассортировала и разделила на три группы. Одна — подарки от императорской семьи была отдана казне, другую часть великая княгиня подарила своим родственникам, а третью, самую большую, решила употребить на осуществление задуманного ею плана — постройки обители молитвы, труда и милосердия. Кроме драгоценностей, она стала распродавать ценные предметы искусства, чтобы собрать как можно больше денег на строительство обители. К Елизавете Федоровне вернулась утраченная энергия, и окружающие заметили эту благотворную перемену, но о своих планах и намерениях великая княгиня пока не говорила. В Замоскворечье на Большой Ордынке она купила усадьбу с четырьмя домами и садом, решив учредить здесь обитель в честь святых Марфы и Марии. В большом двухэтажном доме были устроены столовая для сестер, кухня, кладовая и другие хозяйственные помещения. Другой дом был отдан под больницу. Часть здания перестроили под церковь. Рядом расположили аптеку и амбулаторию. Тут же находился домик настоятельницы. Верхний этаж четвертого дома отвели под квартиру для священника-духовника, а нижний — под классы для девочек Марфомариинского приюта и библиотеку. В саду были посажены цветы, в основном белого цвета. Этот цвет был любимым у великой княгини. Предполагалось, что чудесный сад станет излюбленным местом прогулок для выздоравливающих пациентов. В нем могут играть дети приюта и отдыхать сестры обители. Первый из храмов был освящен в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы во имя святых жен Мироносец, Марфы и Марии 9 сентября 1909 года. Второй в честь покрова Пресвятой Богородицы в 1911 году. Построенный по образцам новгородско-псковского зодчества, он сохранял теплоту и уют обычных приходских церквей, но был рассчитан на присутствие более тысячи молящихся. Живописец Михаил Нестеров так сказал об этом храме: «Он лучший из современных сооружений Москвы, могущий при иных условиях иметь помимо прямого назначения для прихода и высокое художественно-воспитательное значение». В 1914 году под храмом была устроена церковь, усыпальница во имя сил небесных и всех святых, которую настоятельница предполагала сделать местом своего упокоения.